Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 114. Кусачий холод. Она ощущала его так, словно по ней ползает множество муравьев и кусает ее кожу. Чувствовала, будто кровь застыла и перестала циркулировать. Синься, скрывшаяся в морозильной камере, тяжело дышала. Ее дыхание замедлилось. Холод и усталость тесно переплелись между собой. И она закрыла глаза. Ей сильно хотелось спать. «Если я усну, то больше никогда не открою глаза», бормотала девушка, пытаясь расшевелить себя, чтобы не уснуть. Две большеглазые крысы не заметили ее копошения. Им хватало шума снаружи. Синься не знала, как долго еще продержится без сна. В лучшем случае она просто превратится в ледышку, а после станет пищей для этих крыс. Синься стала дышать осторожней, боясь запускать внутрь много холода. Железная дверь стойчески принимала на себя удары, в результате чего на ней можно было увидеть множество следов зверей и их когтей. Звери знали, что Мофай внутри, и не уйдут, пока они убедятся, что он мертв. Острые когти снова прошлись по двери, оставляя после себя полосы и маленькую дырочку. Они взволнованно взвыли, увидев результат, и приложили больше усилий. Мофайн, заметивший, что звуки и удары стали громче и интенсивнее, продолжал сидеть на месте, не вращая внимания на приближающуюся опасность. Какой смысл? В панике. Смогу ли я пережить это нападение? Зависит от моих двух элементов магии, которые находятся внутри меня. Фиолетовые и красные элементные звезды источали слабый, но довольно яркий свет, стараясь пробиться сквозь туманность. Слой света покрывал их словно вуалью, а яркое сияние звезд будто пыталось пробиться сквозь этот свет, сквозь эту туманность. Завеса по плотности напоминала яичную скорлупу или куколку бабочки, позволяя энергии накапливаться внутри. «Прорыв!» – кричал Мофань в мыслях, посылая сигналы своему телу. Маленький кулон, что висел на его груди, ярко засверкал, питая духовные пути мальчика, делясь своей энергией. Энергия звезд скапливалась вместе, напоминая множество рек, что впадают в одно озеро или в один большой поток, чьи волны могут смыть берега. Трещины стали покрывать оболочку, неравномерно распространяясь по всей поверхности, разрастаясь все больше и больше. «Я могу добиться успеха, и я буду успешным!» Сердце Мофаня сделало кульбит, когда он пытался пробиться к промежуточному уровню. Огромное количество энергии не очень хорошо влияло на его духовные пути, питая его звезды, из-за чего у мальчика началась мигрень. Несмотря на то, что это было обычным делом при культивации, Мофань считал, что сможет продержаться, хоть эти трещины причиняли большую боль, сжимая его в тиски. Воздействие приходило и уходило, принося с собой волны боли. Такого с Мофанем раньше не было, боль не была столь невыносимой, принося в 1000 раз больше мучений. Боль, которую он чувствовал сейчас, будто высасывала его силы и магию, становясь его кошмаром. Но ему нельзя сдаваться. Если он хоть на секунду расслабится и потеряет фокус, то все его усилия будут потрачены впустую, а ему придется начать все сначала. Мальчик чувствовал, будто его голова вот-вот взорвется, вены вздулись, но он не смел прерваться. Боль была невыносимой. Мофань сидел, стиснув зубы и надеясь, что успеет прорваться до того, как темные звери проникнут в комнату. Он держался изо всех сил. Закрыв глаза, он представлял, что в том супермаркете в морозильнике сидит, сжавшись от холода девушка, на грани жизни и смерти. Если она будет убита большеглазыми крысами, Мофань знал, что боль от ее потери будет в миллионы раз хуже той, что он испытывает сейчас. Боль стала сильнее раз в 5, пронзая духовные пути. Мофань стиснул зубы еще сильнее. В 10 раз больше. Мофань сильнее сжал зубы, боясь случайно прикусить язык. Волны боли приближались, а его духовный мир становился все более хрупким. Фиолетовые и красные элементные звезды засияли столь ярко, будто вот-вот взорвутся. Его духовный мир нехило так встряхнуло, когда звезды, будто взорвавшись, стали затухать. Их свет становился все слабее и слабее. Кажется, будто они вот-вот исчезнут, словно их и не было. Мофань резко открыл глаза. Его зрачки стали темнее, а в глазах можно было увидеть безграничную пустоту Вселенной, которую заполняли звезды молнии и огня. Мофань задрожал. Его зрачки стали больше, когда две его звезды вспыхнули с новой силой, заливая своим сиянием весь духовный мир. Великолепная фиолетовая звезда выглядела драгоценным камнем, очень красивая и просто потрясающая. Красная звезда напоминала лаву, излучая сияние ничуть не слабее фиолетовой звезды. Поскольку они существовали в его духовном мире, словно маленькая вселенная, звезды создавали для себя свободное пространство, заполняя его своей энергией. Только в этот раз небольшая группа звезд выглядела как отдельная туманность, в которой скопились множество звезд. Эти звезды ярко светились, являясь самым ярким пятном на фоне темного пространства Вселенной. Элементарная туманность. Мофань чувствовал, как кровь кипела в его жилах. Хоть эта туманность выглядела как пыль, по сравнению с элементными звездами, они многое значили для мага. Кусочки такой пыли соединялись вместе, образуя свое полотно, в котором скрывалась волшебная сила, мощь, о которой мечтал любой маг. Чем больше такое полотно, тем больше энергии может использовать маг для своих заклинаний. Элементарная туманность и звезды, которые она скрывает в себе, очень важны. Особенно для создания заклинаний. Число звезд в такой туманности в общей сложности достигает 49. Пробудившиеся звезды движутся хаотично, потому Мофань почувствовал головокружение, наблюдая за ними. «Это чувство!» – запинаясь, пробормотал Мофань, смотря на свои руки. Его левую руку лизали языки пламени, показывая свою неисчерпаемую силу. А по правой руке шумно скользили дуги молний, словно соревнуясь с пламенем, желая показать всю свою силу. Эти звезды словно два гордых ребенка, желающие показать себя во всей красе. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.